Привратник. Из чего бы ни родились идеи, как бы ни выглядели, ни одна из них не минует вашего внутреннего редактора – привратника. Именно он определит, какой в итоге сложится работа, сколько бы ваших «я» ее не создавало. Роль редактора – собрать и отсеять, подчеркнуть важное и выпалить лишнее, вычистить работу до идеальной версии. Порой редактор находит лакуны и отправляет нас собирать информацию, чтобы их заполнить. Порой информации перебор, и тогда редактор удалит ненужное и обнажит готовую работу. Редактура выявляет вкус. Вкуса не постичь, ткнув пальцем в то, что нам нравится. Музыку, которая радует наш слух, или фильмы, которые мы пересматриваем. Наш вкус раскрывается в том, как мы курируем свою работу, что включаем в нее, что нет, как составляем ее из фрагментов. Вам могут нравиться разные ритмы, цвета, узоры, но друг с другом они несовместимы. Все фрагменты должны уместиться в контейнер. Контейнер – это организующий принцип работы. Он диктует, что уместно, а что нет. Мебели, подходящие для дворца, вряд ли место в монастыре. Редактор обязан отказаться от своего эго. Эго самодовольно прикипает к отдельным элементам работы. Задача редактора – сохранять непредвзятость, игнорировать эти страсти, находить единство и равновесие. Талантливые творцы, но неумелые редакторы, бывает, выполняют эту работу посредственно и в итоге не реализуют свой дар в полной мере. Не путайте холодную отстраненность редактора с внутренним критиком. Критик сомневается в работе, подрывает ее, смотрит сквозь увеличительное стекло и разбирает на части. Редактор же отходит подальше, обозревает работу в целом и помогает раскрыть весь потенциал. Редактор – это профессионал в теле поэта. Под занавес стоит радикально свести работу к самому необходимому, провести беспощадную редактуру. До сих пор творческий процесс в основном означал прибавление, так что этот этап назовем вычитанием. Обычно он наступает, когда здание уже построено и все варианты исчерпаны. Редактуру нередко воспринимают как обрезку лишнего жира. Беспощадная редактура – это другое. Мы решаем, что нужно работе непременно, чтобы она оставалась собой, что совершенно необходимо. Наша цель – не сократить работу до ее финального объема. Мы идем дальше. Даже если, убрав 5%, мы получим задуманный объем, можно резать дальше и сохранить лишь половину или треть. Если вы работаете над альбомом из 10 песен, а записали 20, задача не отобрать десяток. Выберите 5 треков, без которых жить не можете. Написали книгу, в которой больше 300 страниц? Попробуйте сократить до сотни, не утратив сути. При такой зверской редактуре мы не только добираемся до сердцевины работы, мы еще и меняем наши отношения с проектом. Постигаем его скрытую структуру, понимаем, что подлинно значимо, избавляемся от привязанности создателя и видим свой труд, как он есть. Что дает каждая составляющая? Подчеркивает ли она суть, не отвлекает ли от сути, вносит ли вклад в равновесие, а в структуру, совершенно ли она необходима. Бывает, устранив лишние слои, отходишь на шаг и понимаешь, что работа удалась уже в своей простейшей форме. Или чувствуешь, что какие-то элементы стоит восстановить. Если целостность работы не страдает, это вопрос личных предпочтений. Стоит потратить минуту и оценить, действительно ли эти довески улучшают работу. Мы не стремимся к большему ради большего. Мы стремимся к большему ради лучшего. Цель – привести работу к такому виду, чтобы вы смотрели на нее и понимали, другой она и быть не могла. Значит, есть баланс. Элегантность. Не просто отказаться от элементов, в которые было вложено столько времени и стараний. Некоторые творцы так влюбляются в весь наработанный материал, что не могут выкинуть ничего, даже если произведение в целом от этого выиграет. «Превратить простое в сложное может любой», — говорил Чарльз Мингус. «А вот превратить сложное в простое, замечательно простое — это творчество». Быть художником значит постоянно спрашивать, что тут можно улучшить и в искусстве, и в жизни.